Рекордная порция силы влилась в меня, и я с удовольствием отметил, теперь уже точно вместе с силой воинов я приобрел часть их навыков. Раньше холодное оружие я видел только в музеях и на иллюстрациях различных справочников. Знал о нем в теории достаточно, чтобы не пытаться размахивать, изображая рыцаря или самурая, если уж мне доводилось взять его в руки. Был, правда, в детстве изрубленный декоративной катаной два старый диван и пара шишек, полученных при знакомстве с эбонитовыми нунчаками. Воспоминания об этом приятно грели и предостерегали от излишне бурных экспериментов впоследствии. Сейчас я получил то, что при обращении с оружием необходимо превыше всего – навык и опыт. И опять подчеркну, немного, далеко не все, но это немного, да помноженное на 3, это уже кое-что, а такое кое-что, помноженное, в свою очередь, на чуток возросшую физическую силу, да на реакцию, да на восприятие, давало очень интересный результат, а главное, возможность интенсивного наращивания в будущем. Впрочем, про разных юношей с двуручниками забывать тоже не следовало. Можно вывести 3-е и 4-е правила темного властелина, не выпендриваться и не зарываться. Кристалл покрылся настолько густой сетью трещин, что я уже подумал, а вдруг все, но нет, облом, пока недостаточно. Салком, сколько, по-твоему, еще крови надо? Совсем немного, мой повелитель, совсем немного. Прикажете отправляться за следующей жертвой? Нет, отправляйся в деревню. Купи еще одну лошадь, хлеба и всего, что надо для большой поездки в город. Купи также животное, которого хватит для моего освобождения. Особо не привередничай. У нас теперь 3 лука, так что остаток доберем быстро. Да, кстати, зачаровать стрелы сможешь? Да, владыка. В голосе старика было такое недоумение, что я насторожился. Что-то не так, правильно ли я понял? Вас, владыка, вы хотите купить что-то? У крестьян проблема была ясна. Несоответствие выбранных методов образу темного властелина. С этим следовало разобраться, и поскорее. Тебе жалко монет, Салком, или ты рассчитываешь, что мы пойдем на столицу с огнем и мечом, впятером вырезая все деревни по ходу? Я даже не знаю, что в данном случае глупее, первое или второе. Кажется, до него дошло. Простите, великий, ничего, успеем еще. А что касается денег, это будет наше главное оружие. Ну или одно из главных. Да, владыка, как прикажете. 10. Вот он, долгожданный момент пробуждения. На освобождение из кристалла мне понадобилось несколько месяцев, 7 человеческих жертв из предполагаемых 15, множество мелких животных, птиц, а также корова и бык. Особенно символично было, что эта парочка парнокопытных открывала мой путь и закрывала его. Быка в пещеру тянуть не стали. К моменту его прибытия братья собрали походный алтарь, можно было и вообще без него обойтись, но пусть будет, не пропадать же силе попусту. Кровь полилась на кристалл, раздался явный треск, нехорошее предчувствие запоздало проникло мне в голову, и я заорал, быстро все вон. Внезапное подозрение, подкрепленное треском кристалла, так поразительно похожего на треск льда под ногами, оказалось очень своевременным. Не успели все сломя голову очистить помещение, как кристалл разлетелся тысячами мелких осколков. Отброшенная взрывом лампа полыхнула в темноте и погасла. Думаю, всех, кто стоял бы рядом в этот момент, нашпиговала и инкрустировала бы так, что любая хоррор-выставка признала бы этот шедевр центром экспозиции. И не дай бог, такое приснится ночью, неделю спать не сможете. Вдоволь насладившись зрелищем, которое мое услужливое воображение уже нарисовало перед моим внутренним взором, я подумал, уж не маленький ли это подарочек от голоса, уж больно гадко выходит, старик-то явно был не в курсе относительно техники безопасности. Теоретически я должен был в раз лишиться своей свиты и главного технического консультанта, и ступить на новую для себя территорию мало того что голый, так и совершенно один. Безрадостная перспективка. Я наконец смог встать и всласть потянуться. За время моего заточения тело не онемело, мышцы не атрофировались, даже ноги не дрожали, хотя, по логике, вообще не должны были слушаться. Напротив, возможности моего тела значительно выросли, я никогда не был силачом, так что разница была весьма ощутима. Я еще раз потянулся и позвал несостоявшихся кандидатов на фарш. Моя свита зашла в комнату и испуганно осмотрела следы от шрапнели на камнях. Масляная лампа, которую они оставили тут, превратилась в дуршлаг, но у братьев были факелы, так что света хватало. Более того, в их свете комната выглядела невероятно красиво, Мелкие осколки кристалла, застрявшие в стенах, отражали свет факелов, создавая потрясающую красоту. Эта красота и натолкнула меня на следующую мысль. «Салком, а ты, часом, не в курсе, что это был за кристалл, в котором я был заточен? Боюсь, я не понял вас, повелитель, ну алмаз, топаз, хризолит или еще что? Простите, повелитель, я не знаю этого, дайте-ка мне кинжал». Мне тут же протянули все кинжалы, что были в наличии. Один из них вызвал мой интерес, он явно принадлежал наемнице, кстати, лидеру тройки. Ничего особо примечательного, прямое лезвие, около 30 сантиметров длиной, неплохая сталь, удобная костяная рукоятка, функциональное, удобное и достаточно качественное оружие. Именно то, что надо. Никогда не был фанатом шипов, волнистых или сильно изогнутых клинков. Я выковырил из стены осколок и попробовал осмотреть грани. Столкновение со стеной им не повредило, но большего я сказать не мог. Тут нужен специалист посерьезнее. Так, ребята, соберите, по возможности, все осколки. Если что не выковыривается, не мучайтесь. Возможно, это наш стартовый капитал. Обидно будет, если он ничего не стоит, но надо попробовать. Пока ребята подметали пол импровизированным веником и выковыривали из стен осколки, я наконец оделся и прошел к выходу. Солнечный свет после месяцев, проведенных в темноте, неприятно резанул глаза. Я в который раз хмыкнул относительно собственной темной природы, вот уже и солнышко не радует, проморгался и огляделся. Назвать эту местность горной можно было с большим натягом. Опять-таки это скорее плюс, заниматься альпинизмом мне совсем не улыбалось. Незнакомые деревья и мелкая растительность в очередной раз напомнили мне, что я здесь совсем чужой, хотя я уже знал, какие из трав условно съедобны, а какие лучше не трогать. Интересно, сказать спасибо за это следует людям или животным, или и тем и другим, или их знания противоположны, лечатся же звери мухоморами. Наконец моя свита закончила сбор осколков. Я к этому времени успел помыться и поесть, словом, почувствовал себя живым человеком. Поверхность воды была плохим зеркалом, но меня не покидало ощущение, что моя внешность претерпела изменения вслед за сущностью. Я и раньше был вполне невзрачным человеком, теперь же мои черты стали настолько расплывчатыми, что составить фоторобот не взялся бы и опытный следователь. Запомнить мое лицо вряд ли представлялось возможным. Походный лагерь был собран, и следы нашего долгого пребывания более-менее замаскированы, мало ли что. Ну, параноик, согласен. Поклажа распределена по сумкам, благо 5 лошадей, это достаточно, чтобы перевести наши пожитки. Пора было трогаться в путь. Основную ударную силу представляли собой братья Айрин. Именно они нацепили на себя доспехи и большую часть оружия. Я предпочел ограничиться длинным кожаным плащом с капюшоном, ну хоть тут все по канону, и кинжалом. Не солидно, может быть, но я не герой компьютерной игры, в которой главное – навесить на себя побольше железа и побрякушек. Эта игра велась на другом уровне и по другим правилам. Внимание! Отныне и на будущее. У нас серьезный противник, он невидим и неосязаем, он почти всемогущ, но он может ошибаться. Помните, я новичок в этом мире, поэтому любую странность, которую вы заметите вокруг, вы должны немедленно сообщить мне. Возможно, в этом заключаются наши немногочисленные шансы распознать те ловушки, которые наш любезный друг расставил, чтобы нам скучно не было. Никуда не суетесь, никакой самодеятельности, бравады и благих побуждений, никаких авантюр и поиска приключений на свои задницы. Думаю, они нас сами найдут. Более того, они небось уже в очередь выстроились. 11. Вдохновленные моей речью попутчики молчали. Они все еще пребывали в легком шоке после взрыва кристалла. Видно, воображение у них тоже услужливое, так что мое напутствие возымело действие и прочно засело у них в головах. До этого они были достаточно уверены в своей исключительности и неуязвимости, по принципу старого анекдота. А нас-то за что? А тут оказалось, что не просто есть за что, а есть кто-то, который очень хочет сделать с ними это самое, что именно потому, что они такие исключительные, но вот только совсем не неуязвимые. Одним словом, моя армия тьмы впала в уныние. Пребывание в седле тоже не стало для меня проблемой. С одной стороны, сработал свежеприобретенный навык, до этого я на лошади катался всего несколько раз, с другой, лошадям, так же как и мне, было глубоко наплевать на каноны жанра, От меня они не шарахались и вообще проявляли полное безразличие. Такое единство душ меня очень радовало, не очень-то хотелось топать пешком по причине истерики гужевого транспорта, а совместно оплеванный канон может и потерпеть. В целом наша поездка проходила очень спокойно. Не так много желающих останавливать процессию из пятерых вооруженных мужчин. Несколько раз встреченные патрули косились на нас подозрительно, но в рамках служебного. Иногда на границе моей зоны восприятия я различал какое-то копошение господ-разбойничков, но те однозначно не собирались с нами связываться. Есть клиенты и попроще, и пожирнее. Лично для меня поездка была очень полезной и продуктивной. Порядком намаявшись бездельем за время моего заточения, я буквально накинулся на Салкома с целью получения новых знаний. Колдовать-то я мечтал всегда, а вот получаться начало только тут. И мне было очень интересно разобраться в самой механике процесса. Это Китиармаг для начинающих темных властелинов. Колдовство есть процесс преобразования внутренней энергии, маной называемый. Отдельно следует выделить процессы накопления, рафинации, концентрации, перемещения и связи внутренней энергии. Такая энергия есть во всем, что нас окружает, во всех живых существах и неживых предметах, только в разном количестве и разных типах. Поэтому разные типы колдунов из разных источников силу обыкновенно потребляют. Это называется накоплением. Хороший колдун из любого источника силу способен накопить и в чистую ману преобразовать. Это рафинацией называется. Говорят, настоящий некромант и на цветочном лугу погост организует. Мне очень понравилась двусмысленность этого выражения. У любого существа есть граница насыщения, естественный порог накопления маны. Порог этот не окончательный, есть и при постоянной тренировке растягивается. Энергию, или ману, можно передавать, перемещать, отделять, концентрировать и сохранять. Для некоторых заклинаний маны очень много требуется. Ее в заклинание можно частями вносить. Это значительно растягивает процесс, но открывает доступ к колдовству, намного возможностей человеческие превосходящему. В процессе такого колдовства важная задача колдуна уже сделанная не растерять, не дать распасться или измениться той мане, которую колдун уже слой за слоем, ну или порцию за порцией, в заклинание внес. Это концентрацией маны называется. Не следует ее путать с концентрацией самого колдуна, который заклинание накладывает, то есть ману трансформирует. Такая концентрация контролирует сам процесс трансформации маны, во что именно колдун хочет оную ману преобразовать, ошибется немного, и вместо боевого топора букет цветочков призовет, аккурат себе на могилку. Ману передавать можно, такое обычно зачарованием зовется. Хочет колдун придать человеку или предмету какому свойства дополнительные, вот и передает ему ману, закрепляет ее, так сказать, на объекте. Мана закончится, и предмет зачарованным быть перестанет. Маны в зачарованный предмет подбавить можно, это много проще, чем заново зачаровывать. Можно, правда, так сделать, чтобы предмет навсегда зачаровать. Для этого кроме самой маны источник ее подпитки нужен. Сердце, душа, искра, по-разному называют, но суть одна, то, где у человека или другого существа живого мана хранится и накапливается. Сущность эту изъять можно, как можно руку отнять, сохранить, для этого кристаллы обычно специальные нужны, думаю, как те, в котором повелитель заточен был. Но не знаю, сам таких не видел никогда, только слышал, да и то в байках в основном. Для того чтобы сделать это, большим мастером надо быть, не встречал таких никогда. Слышал, что можно и без кристаллов обойтись, но тут уж совсем не знаю как. Чем больше сущность эта, тем больше сил в ней накапливается, до естественного предела, о котором я уже упоминал. В предмете растянуть его нельзя, изъятая сущность не растягивается, хотя слышал я опять-таки, что можно для подпитки одного заклинания не одну сущность использовать. Сущность эта, в предмет подсаженная, сама энергию копит и заклинание в предмете питает. Предметы такие, большая редкость, потому как сделать их очень сложно, а колдуны, которые такое могут, в деньгах уже, как правило, давно не нуждаются, потому на продажу их не делают, для себя разве что. Но попробую такого отними, сам в предмет попадешь, и будешь чайник какой магический кипятить. Старик явно увлекся своими мыслями, ушедшими с тропы образования куда-то далеко и надолго. Мое хмыканье вернуло его из нерадостной перспективы кипячения чужих чайников на землю, чему он явно обрадовался и продолжил. Само же колдовство есть суть преобразования накопленной рафинированной маны по воле колдуна в концентрированную форму, или образ. Производится это путем заклятия, как бы формой или шаблоном магическим, на котором колдун концентрируется. Заклинание есть воздействие маны колдуна на ткань мироздания. От силы и концентрации воздействия разные следы бывают, широкие, глубокие, ну это так образно. Сконцентрированное сильное заклинание ткань мироздания вообще прорвать может, но о таком только легенды слагаются, а так этого не случалось никогда. Формы заклинаний разные бывают, устные, письменные, пассы. Иногда, вообще без дополнительных воздействий, но такое труднее всего. Форму каждый маг сам выбирает в каждой конкретной ситуации, или что кому привычно. В сложных заклинаниях обычно все формы используют, уж больно сложные и многослойные преобразования нужны. Заклинание произнесенное или начертанное, пассами подкрепленное, ткань мироздания колеблет, и от этого по ткани волны расходятся, ну опять-таки образно. Результатом этого воздействия в мире изменения и происходит. Могущественнейшие из магов так ловко заклинания накладывать могут, чтобы волны от них друг на друга накладывались. Резонанс, не знаю слова такого, повелитель, вам виднее. Извини, продолжай. Когда волны заклинаний друг на друга накладываются, самая мощная магия рождается, самая сильная, такая, что все на пути своем сметает, и нет защиты от нее. Но очень это сложно так колдовать. Таких колдунов за всю историю по пальцам одной руки пересчитать можно, да и то пальцы небось лишние останутся. А среди этих колдунов не было таких, которые жертвоприношениями увлекались. Неведомо мне, о них вообще почти ничего не ведомо. А все, что ведомо, вздор один, что неучи на базарах пересказывать любит. Я слабый колдун, повелитель, но все же кое-чего могу. Может и остались от них записи какие? Так небось в глубоких тайниках или сокровищницах каких? Старик какое-то время помолчал и потом добавил. Сила повелителя в том и заключается, что он сущности в себе накапливать может. Благодаря этому он может любых магов древности превзойти. 12. Следом за теорией пошла практика. Меня больше всего интересовал процесс зачарования, в первую очередь зачарование оружия, чтобы сила убитых им существ передавалась мне. Это оказалось несложно. Если речь шла об одном или нескольких убийствах, чтобы зачарования хватило на большие, заклинание следовало усовершенствовать. Вообще сама возможность усовершенствования заклинаний показалась мне очень логичной, особенно в свете той общей теории, которую поведал мне старик. К сожалению, углубить собственные магические знания в будущем у меня будет не так много возможностей, никаких магических учебных заведений в этом мире не было и в помине, а я... Признаться, уже раскатал губу на очередное высшее образование. Люди со способностями к магии встречались редко. Еще реже их находили уже что-то умеющие колдуны и брали в ученики. Колдунов охотно брали на службу любые монархи. Это считалось и престижным, и полезным. А вот переманить, убить или, на худой конец, скомпрометировать такого колдуна у соседа, так вообще задача первостепенной государственной важности. Ну и в случае войны на колдунов возлагались особые надежды, чаще всего необоснованные, так как при приеме на работу колдуны, как и всякие специалисты, проверить квалификацию которых невозможно, здорово набивали себе цену, конкуренции боялись как огня, а вот для устранения вражеских колдунов отряжались, как правило, лучшие специалисты. Так что о всеобщем магическом образовании или хоть о какой-то системе речи быть не могло. Деревенских колдунов и отшельников было совсем мало, салком, скорее исключение из правила, ведь к его подготовке приложил руку голос. Интересно, какая рука может быть у голоса? Да и специфика у них была своя, травы, настои, циклы роста, изредка, погода в простейших пределах. В общем, вариантов было немного, проситься в ученики к какому-нибудь магу, будучи инкогнито, крайне нерационально. Делиться своими знаниями учителя, как правило, не собирались, используя учеников в качестве подмастерьев, убивать этих самых магов, более полезно с точки зрения получения их сил, способностей и сущностей, но крайне опасно, особенно на ранних этапах моего развития, и добывать то, что осталось от магов прошлого, то же самое, такие сокровища хранились ныне живущими магами и правителями пуще всего золота казны. Короче, хорошо, что у меня есть салком. Для начала вполне хватит, а там, посмотрим. В любом случае до выхода на уровни королей и магов мне было ой как далеко. Остановились на привал. Пока мои попутчики отдыхали и готовили еду, мне отдых от многочасовой скачки почему-то не требовался, я практиковался в нескольких простых заклинаниях на всем, что под руку подвернется. Двигал камушки, заставлял летать перья, сжег какой-то маленький кустик и устроил настоящий террор небольшой группе симпатичных желтых цветочков, растущих недалеко от места стоянки. Интересовала меня жизненная сила растения и сроки действия зачарования моего кинжала, ничего я тогда толком не выяснил. Закончив расправу над ни в чем не повинной растительностью, я скептически хмыкнул. Тоже мне картина маслом отдых темного властелина. Если когда-нибудь обзаведусь замком, непременно потребую нарисовать это эпическое батальное полотно и повешу над камином. 13. Вторую половину дня в пути я посвятил географии. Среди имущества наемников был приличный набор карт. Карта королевства, в котором мы сейчас находились, карта материка в целом и, что особенно привлекло мое внимание и порядком удивило, карта судоходных маршрутов с течениями. В целом карты были похожи на наши древнеримские, упор в них делался не на ландшафт, а на дороги и полезную информацию типа расстояния и важных объектов. Тут моим помощником и консультантом стал Ирин. До этого юноша возглавлял наш отряд, пока мы с Салкомом обсуждали магию. Фалип и Рамус выполняли роль замыкающих. Ребятам очень нравилась их новая роль, доспехи, оружие и скачка пришлись им по душе больше, чем хламиды и охота на грызунов. Они даже улыбаться начали иногда. Сейчас старик возглавил процессию, а мы углубились в карты. Королевство, в котором мы сейчас находились, называлось Синдария, в честь ее основателя Синдара Великого, почившего лет эдак 130 назад. Дядя успел неплохо повоевать, за что его великим и прозвали. Вообще, как рассказал мне Айрин, а юноша неплохо знал и историю, и географию, результат его увлечений романтикой, великих королей тут каждый второй, большинство из них уже и не вспомнит никто. В нашей истории ситуация примерно такая же, насколько я помнил. А вот потомки Синдара умудрились наследство папеньки не разодрать и не упустить, большая редкость по здешним меркам. Так что королевство это считалось крупным, старым и сильным. С соседями серьезных войн довольно давно не было, нынешний король Рамзон пребывал в крайне преклонном возрасте, так что времена его боевой славы, не слишком громкой, прошли лет 20 назад. Соседние королевства, а их было аж 7, понимали, что в случае большой войны с Синдарией они один на один не выстоят, поэтому вовсю старались дружить между собой, что получалось плохо, но более-менее, 3 военных блока вокруг было, и всячески демонстрировали свое дружелюбие по отношению к большому соседу. Результатом этого стала неплохо развитая торговля и весьма длинный период мира. Столица государства, город Синдар, господин король оказался большим скромником, однако, был крупнейшим городом королевства и, по совместительству, крупнейшим портом. Сам город был очень старым, его основали в очень удобном месте на берегу морского залива, имеющего выход в океан, более 1000 лет назад, но после объединения страны и переименования столицы король повелел уничтожить всякие вещи, имеющие упоминание старого названия, и повелел пользоваться новым под страхом пыток и смерти. Упоминание старого названия приравнивалось к государственной измене и неуважению короля. Таким образом, прошла очередная культурная революция, ведь уничтожены были все карты, летописи, хроники, которых было и так немного, а народу повелели радоваться. Кто радовался недостаточно сильно, потом достаточно сильно жалел. Залив давал прекрасные условия для развития морского дела, судостроения, торговли, рыбного промысла и естественную, хоть и не полную, защиту от пиратов. Пираты были тут большой проблемой, множество островов, точнее, несколько архипелагов, давало им чудесную возможность спрятаться и отсидеться. Мягкий климат не усложнял и без того непростой жизни морских волков, а отсутствие стабильного хозяина морей делало морской разбой не то чтобы безопасным, но весьма привлекательным делом для утомленных тяжелым трудом крестьян или недовольных службой солдат. Единства среди самих пиратов тоже не было, на счастье небольших прибрежных государств. Сферы их влияния четко ограничивались территориями вокруг архипелагов. Далеко от своих островов пираты побаивались соваться, и суда не те, как и везде, пираты делали упор на скорость и маневренность, чтобы догнать нужное судно и уйти от возможного неприятеля, и риск нарваться на более серьезных противников или конкурентов велик. Пираты охотно нападали друг на друга и брали в плен, живой товар тут был весьма в ходу, избывали коллег по сходной цене в своих портах, где их в упор не узнавали и не признавали за пиратов местные власти и даже обычные моряки, за что в свою очередь пираты как бы не замечали кораблей этих портов, маршрутов и даже стран. Таким образом, пираты получали тройную выгоду, и деньги за рабов, и новые суда, ну не новые, но тоже сойдет, и уменьшение количества конкурентов, так что регулированием численности пиратов занимались больше сами пираты, чем королевские корабли, от которых корсары просто удирали, за редкими исключениями. Изредка организовывались карательные экспедиции, но опять-таки пираты узнавали о них раньше, чем каратели, и успевали благополучно смыться из региона зачистки, прихватив все самое ценное. Особо сильно пираты тоже не наглели, с одной стороны, понимали, что если сильно безобразничать, то опасный участок маршрута будут просто обходить стороной, а с другой, основных торговых маршрутов было не так уж и много, и купцы предпочитали сбиваться в караваны сами или присоединяться к королевским караванам или флотилиям за умеренную плату, тут уж захочешь, да зубы обломаешь, а пираты самоубийцами не были и жизнь свою ценили. Морская карта наемников очень точно обрисовывала ситуацию, так что разобраться в ней было несложно. Само государство можно было условно разделить на 5 частей: столичная область, крупнейшая и центральная, и 4 области вокруг. Столицами областей были также крупные города, 2 из которых были портами. Городами управляли знатные потомки Синдара Великого. Как оригинально, господин король не только повелел забыть прошлые времена, но и позаботился о том, чтобы те, кто об этих временах мог тосковать, больше его не беспокоили, большой гуманист, одним словом. Так что нынешняя знать была между собой в родстве и тихо ждала естественной смены власти, до которой тут осталось недолго. Смуты, впрочем, тоже не намечалось, у нынешнего короля был наследник, да и период стабильности всех устраивал больше, чем сомнительные шансы на престол. Такая вот география. 14. К тому моменту, как начало темнеть, мы подъезжали к постоялому двору. Еще завидев данное заведение издали, я отчетливо почувствовал, тут нас ожидают неприятности. Не очень серьезные, но и не ерунда. Подобная телеграмма сверху была очень кстати, я как раз раздумывал о нашей дальнейшей судьбе. С одной стороны, до главного тракта было не очень далеко, вполне бы добрались за пару часов, а на тракте постоялые дворы встречаются почаще, да и поприличнее. С другой, мы вполне были в состоянии переночевать, как раньше, под открытым небом, погода была хорошей, спальных мешков было в избытке. Третий вариант, встреченный нами постоялый двор вроде был самый лучший, но предстоящая опасность буквально махала нам из его окон, приглашая в гости. «Салком, что это за место? Не очень хорошие, мой повелитель, комнаты маленькие, еда плохая. Сюда заезжают только с главного тракта те, кому важнее сэкономить пару лишних монет, ну и из окрестных деревень иногда забредают. Что-то вроде нейтральной территории, где можно выпить и помутузить друг дружку без последствий. Иногда захаживают разбойники, пропить или сбыть втихаря награбленное». Я попытался сосредоточиться на своих ощущениях. Предчувствие надо, во-первых, опробовать, во-вторых, заострить. Не ерунда, типа обсчета или плохой пищи. Не драка в баре, что-то более узкое. Попробуют ограбить. Кажется, так, я еще раз сосредоточился на здании. Нет, серьезных противников я не нащупал. Ну что ж, проверим предчувствие на точность. А может и еще чего опробовать получится. Подъезжая к зданию, спешиваясь и забирая вещи, я размышлял о законах жанра. Интересно, может ли быть хоть какая-то история, в которой не будет мордобоя в трактире или еще чего-нибудь в том же духе. Просто классика какая-то. Мы явно не станем исключением из общего правила. Постоялый двор полностью оправдал мои ожидания. Большой, грязный, шумный зал, грубая деревянная мебель, голые бревенчатые стены, деревянные столбы, поддерживающие потолок, он же пол второго этажа, где предположительно находятся комнаты. Мощная стойка, этакий бастион, из которого хозяин наблюдает за своими владениями. Пара хмурых громил, явно охрана правопорядка, и несколько групп посетителей разной степени наклюканности. Дракой пока не пахло, и время не то, и компании подходящей еще нет. Сказать, что мы стали сразу всеобщим центром внимания, значит, очень поскромничать. Нас буквально просветили рентгеном насквозь. Судите сами. Входит 5 мужчин, один старый в синей мантии, один в черном плаще с капюшоном и трое в доспехах и увешанные оружием, Двое побольше да посильнее, один помоложе да пошустрее. Все что-то несут, особенное внимание приковали к себе мешки с осколками. Кристалл-то был не маленький, я в нем целиком помещался. Собрали не все, но очень много. Получилось 7 хороших мешков, плюс пыль и грязь, времени промыть не было, да и необходимости пока тоже. На эти мешки и уставились все обитатели зала. Договорись об ужине и комнатах. Бери 2 комнаты, на троих и двоих, если есть, шепнул я Салкому. Да, повелитель, так же тихо ответил мне старик и направился к стойке. Там он быстро переговорил с трактирщиком, тот был сама любезность, хотя эта роль была ему явно в новинку. Подниматься в номера сразу мы не стали, не хотелось оставлять вещи без присмотра, а вот перекусить было самое время. Мы оккупировали один из столов, в основном столы были большие, на компании, а не на одного-двух посетителей. Соваться в этот трактир одному человеку явно не следовало. Нас продолжали буравить жадными взглядами все без исключения. Ситуация начала меня забавлять, я уже представил, что они сами подерутся за право нас грабить. Притом хозяин со своими вышибалами пока представлял более грозную силу, чем подвыпившие постояльцы. Впрочем, я уже чувствовал, что наших клиентов тут пока нет, но они скоро заявятся. Мы наскоро перекусили, похлебкой тушеная капуста с чем-то похожим на мясо, дешево, сердито, не очень вкусно, но выбирать было не из чего, так что не будем особо привередничать, успеем еще. От дегустации местного алкоголя я воздержался и остальным не велел. Остальные взгрустнули немного, но, разумеется, возражать не стали. Я хотел дождаться наших клиентов. Через какое-то время, мы как раз заканчивали ужин, они появились. Трое явных головорезов зашли в зал с видом, если не хозяев здешних лесов, то, по крайней мере, смотрящих. Они увидели нас, они увидели мешки. Я расслабился. Вот и долгожданные неприятности. Мы с демонстративным видом спокойно поднялись, забрали наше имущество и направились на второй этаж. Второй этаж представлял собой узкий коридор с дверями в одну сторону и грязненьким оконцем в конце. В коридоре ошивалась какая-то девица с веником. Судя по виду половика у входа на этаж, с веником его знакомили заочно при рождении половика лет эдак 20 назад. Пол тоже не производил впечатления прибранности. Тем не менее девица была тут давно, она поднялась наверх, как только старик отошел от стойки. Трактирщик ненадолго заходил на кухню распорядиться насчет ужина, по его собственному выражению. Через несколько минут оттуда выскользнула втихаря данная девица и с веником наперевес прошмыгнула на лестницу. При нашем появлении она принялась вовсю имитировать бурную деятельность, но то ли сочла нас зрителями непритязательными, то ли у нее были твердые жизненные принципы, но веник с полом так и не соприкоснулись. Не судьба. Я громко велел заносить мешки во вторую комнату, на двоих. Ребята оставили свою часть ноши и вышли. Я подумал, что Айрину лучше спать с братьями, те представлялись мне более серьезной силой, чем паренек. Я сам собирался остаться с Салкомом, прикрыть его, в случае чего, проще было мне. Дальнейшее развитие событий представлялось как на ладони. Девица, она, кстати, уже обратно ушмыгнула, сообщает информацию о местоположении таинственных мешков и ночью, думаю, часа через 2 после полуночи, мы ждем гостей, а пока можно спокойно отдохнуть. Я рассчитывал справиться с гостями самостоятельно, на моей стороне был эффект внезапности, они думали, что на их, я легко чувствовал наших клиентов даже сейчас, они были в зале и уже обсуждали предстоящую работенку со странными хмырями. К тому же коридор был настолько узким, что все равно работать предстояло один на один. И все-таки я решил сказать братьям, чтобы они меня подстраховали, наши комнаты были рядом, моя, дальше от входа, полезут прямо в нее. Следовательно, вышедшие из второй комнаты братья преградят путь к отступлению. Отпускать гостей мне по понятным причинам не хотелось, еще предстояло подготовиться к схватке. Недолго думая, я опять решил ограничиться кинжалом. Насколько я успел заметить, гости были вооружены довольно широкими саблями, ну или чем-то в таком роде, достаточно длинными, широкими и изогнутыми, так что им будет весьма неудобно, если они полезут в бой именно с ними, а они так и сделают, потому что в комнате размахнуться ими наискось вполне можно, а вот в коридоре можно было на некоторое время расслабиться и выспаться. Предстоящая схватка меня не беспокоила, впрочем, на нервы я никогда не жаловался. Я не стал раздеваться и ложиться. Как был, в плаще, так и сел посреди комнаты в ту позу, в которой просидел все время в кристалле, и ушел в себя, ну или, скорее, наоборот, распахнул свой разум и оглядел все пространства вокруг. Радиус моего восприятия изрядно вырос, так что охватывал весь постоялый двор и прилегающую территорию. Сам я пребывал в такой полудреме, при которой тело вроде отлично отдыхало, но и возможность проснуться оставалась в любой момент. Они пришли точно по расписанию, трое, со своими громоздкими и неудобными железяками. «Добро пожаловать, ребята», — подумал я, вставая и снимая плащ. Он все-таки мог помешать. Тихо стукнул условным стуком в разделяющую наши комнаты стену и стал у двери. Света не было, но мне он был и не нужен. Гости принесли с собой лампу, ее свет пробивался сквозь щели. Лампу явно оставили на полу, чтобы не занимала рук и не мешала. «А как же противопожарная безопасность, господа, подпалите ж здание», — успел я подумать, а потом сделал свой ход. Теоретически дверь открывалась внутрь комнаты, чтобы не перегораживать весь коридор в случае чего. Практически же эта дверь висела на таких хлипких петлях, что ее вышиб бы даже ребенок, а дверные коробки отсутствовали как класс. Так что когда господа грабители стали один прямо напротив входа и два по сторонам, я со всей силы пнул дверь. Та влетела прямо в нос ничего не ожидающего центрового, один временно пас. Пока двое оставшихся пытались сообразить, что произошло, и поднимали свои сабли, мой кинжал уже двигался к горлу того, что был по правую руку, ближе к лестнице. В случае боя у него было бы преимущество руки. Он держал оружие в правой, и ему не мешал дверной косяк ткнуть острием прямо вперед, но он не успел этого сделать. Один поворот корпуса, и мы остались с третьим один на один. Шаг вперед, и все. Путь к сердцу человека лежит через его желудок. Так, кажется, мой учитель рукопашного боя был бы доволен. Когда дверь соседней комнаты только распахнулась и Фалип вылетел в коридор с мечом наперевес, еще один любитель длинного оружия в узких местах, я уже ставил точку в этой истории и в жизни первого налетчика. Гляньте, чего у них есть интересного, они явно не собирались возвращаться в свои комнаты. И попросите хозяина убрать помещение. Думаю, гостей сегодня больше не будет, сказал я самым спокойным тоном, на который был в этот момент способен. Это все-таки было мое первое личное убийство. Ничего особого по этому поводу я не испытывал, да и учащенное сердцебиение быстро приходило в свой обычный ритм. Думаю, что никаких душевных терзаний у меня не предвидится. Да, господин, все произошло так быстро, что Салком не успел даже вскочить. Пока Фалип осматривал тела, а Рамус бегал за хозяином, старик смотрел на побоище и на меня. Мы уезжаем, повелитель, зачем? Смысл был тут оставаться на ночь, если мы не собираемся ночевать? Ложись спать, Салком. Да, повелитель. Старик сказал это с изрядным удивлением. Айрин стоял в проеме своей комнаты и восхищенно на меня таращился. Ему явно было жаль, что он не поучаствовал в сражении, но он понимал, что в этой ситуации только бы мешал. Пока амбалы хозяина выносили тела, сам хозяин косился на нас с изрядным испугом. Я прекрасно чувствовал, что, если бы на постоялый двор не заявилась эта троица, он бы сам попытался нас обобрать. Вид троих местных заправил, уложенных прямо у входа в комнату, без драки, с одним ударом на каждого, заставил его задуматься о собственной судьбе в схожей ситуации. Похоже, он даже дал зарок больше никогда никого не грабить, а только обсчитывать и разбавлять вино. Я так растрогался, что даже похлопал его по плечу, из-за чего дядя чуть в обморок не грохнулся. Сила троих грабителей, разумеется, я зачаровал свой кинжал, как и все остальное наше оружие, стало прекрасной подпиткой для меня в конце этого долгого дня. Богатой духовно эту троицу не назовешь, но кое-какой опыт по ножовщине у них был, да и силушки немерено. Что касается богатства мирского, то мы неплохо пополнили свои капиталы, ребята явно шли обмывать хорошее дело или скинули хозяину кое-какое добро. Похоже, именно второе, судя по тому, как хозяин косился на главаря. Ну извини, дорогой, не судьба. 15. Проснувшись на утро, мы не торопясь привели себя в порядок и позавтракали. За ужин и комнаты нам пришлось платить вперед. В этот раз про деньги никто даже не заикнулся. Вообще за все утро мы не видели ни одного постороннего человека, кроме хозяина и той девицы, что готовила нам комнаты, и не слышали ни одного слова, только судорожные поклоны от хозяина и девицы на прощание. Наши лошади были вычищены и накормлены, в отличие от других лошадей, стоящих в конюшне. Мы погрузили наше имущество и отправились дальше. К полудню выбрались на основной тракт, широкую, хорошо утрамбованную, хоть и не мощеную дорогу. Трасса была вполне загруженной, телеги и верховые, едущие в разных направлениях. Конные патрули встречались довольно часто. Внешний вид солдат меня вполне удовлетворил, неплохие латы, копья, на поясах прямые мечи. Все как положено, пеших странников было немного. Вся эта информация накапливалась у меня в голове, что везут, насколько накормленные лошади тащат повозку, чем отличаются лошади патрульных от тягловых, во что одеты встреченные нами люди, все это полезно. А уж в той игре, в которую нас втянуло, и подавно мелочей нет и быть не может. Пообедали мы в придорожном трактире, куда более приличном, чем наша ночлежка. В этот раз обошлось без приключений, да и еда была значительно лучше. Я умял половину запеченного цыпленка и подумал, что жизнь вполне налаживается. После обеда двинулись дальше. Моим собеседником вновь был Салком. Мы продолжали наши занятия по базовой магии. К вечеру мы подъехали к городку под названием Горок, тоже какой-то завоеватель, только совсем древний, так что его переименование не коснулось, а может, потому что городок был небольшим. Тут мне предстояла некоторая практика. У ворот города стояла стража и досматривала всех въезжающих и выезжающих на предмет контрабанды и сбора пошлин. Мне совершенно не улыбалось объяснять стражам правопорядка, которые, думаю, везде одинаковы, что за камни мы везем, откуда они у нас и прочее. Слишком необычный груз. А необычный груз, как правило, означает, во-первых, повышенное внимание, а во-вторых, заоблачные пошлины, то, что груз не подлежит идентификации, как правило, никого не смущает, плати и все. Короче, мне предстояло отвести глаза стражи у ворот. Нужное заклинание я уже освоил и последние пару часов практиковался в нем на моих попутчиках. Попутчики стоически терпели мои издевательства, но зато в город мы прошли без приключений, заплатив только за лошадей. Я мог бы попробовать сделать так, чтобы стража на нас вообще не обратила внимания, но тогда бы это заметили другие путники, а накрывать заклинанием большую площадь мне не хотелось, тяжело, да и смысла нет. В городе было много проезжих, и внимания мы не привлекали. Остановились на ночь в средненькой гостинице и опять-таки без приключений переночевали. Я уже начал было беспокоиться о законах жанра. Я никак не мог решить для себя один вопрос: отправляться в столицу или попробовать разнюхать тут что-нибудь полезное, а то и побезобразничать. В любом случае следовало избавиться от лишнего груза, оружия наших ночных гостей и некоторого имущества моих первых жертв. Этим мы и занялись на утро. В городе был неплохой рынок, и мы довольно быстро нашли торговца подержанным снаряжением, который не задавал лишних вопросов относительно происхождения наших трофеев. Разгрузившись и пополнив кошелек, я все-таки решил прогуляться как следует по рынку, посмотреть товары, цены, понять, чем и как тут живут люди. В конце концов, люди тут жили неплохо, относительно, конечно, перевалочный пункт на тракте между двумя большими городами обеспечивал постоянный поток клиентов. Особого производства в городе не было, так что торговля и услуги постоялых дворов были главными источниками дохода, а рынок – душой и сердцем города. Я довольно долго шатался между рядами и палатками, слушал сплетни и ворчание стариков, приценивался к копченому окороку, отбивался от продавца сукном. Он почему-то решил, что мне непременно надо приодеться, притом обязательно в одежду из его уникального сукна. Помогло только некоторое магическое вмешательство, так бы не отстал. Кроме всего прочего, я учился управлять своим восприятием, постоянно ловил какие-то обрывки мыслей, разные эмоции, причем плохие, типа страха и алчности, ловились намного лучше. Профессия обязывает. Пытался понять намерения и предугадать различные мелкие события типа исхода сделки или попытки облапошить очередного клиента. Неплохой полигон для испытания и никакого лишнего внимания. Хотя насчет внимания я поспешил. Когда уже собирался закругляться, я почувствовал на себе некоторый подозрительный интерес. Остановившись и прикрыв глаза, попытался, пользуясь новым умением, определить источник этого интереса. Источник находился сзади. И то ли моя остановка посреди прохода, то ли исследования заставили источник сдвинуться с места и пойти на сближение. По мере его приближения я сделал однозначный вывод. Исследования мои тут ни при чем, меня банально собрались малость пощипать, притом не в одиночку, а в небольшой компании. Я выдохнул, отклонился в бок, пропустив мимо летевший в меня полусгнивший помидор, который должен был заставить меня полу обернуться и таким образом заставить полы моего плаща распахнуться, давая обзор всем желающим, и ухватил уже стремящуюся к наиболее предполагаемому месту расположения моего кошелька детскую руку. Руку эту я сразу немного завернул, а заодно состроил жуткую гримасу номеру 2, бежавшему с другой линии, на случай, если я обернусь в другую сторону. Номер 2 и 3, бросавший снаряд, дали стрекача, а я полюбовался на свой улов. Ай, отпусти. Правда, а с чего бы это? Мальчишка лет 12, такой же, как и его собратья по оружию. Светловолосый, веснушчатый, одетый в лохмотья базарный воришка, нахальный и испуганный одновременно. Я развернул злодея так, чтобы его коленка не могла причинить мне известного беспокойства, и на всякий случай просканировал округу. Вдруг его дружки намереваются отбить своего попавшего в беду товарища. Но операции по спасению, похоже, не планировалось. «Я тебе ничего не сделал». «Не сделал или не успел?» «Не сделал». «Да неужели?» Я состроил самую удивленную рожу и проникновенно заглянул в глаза своему пленнику. «А давай пройдемся вон к тому большому стражнику на площади». Парень проследил мой взгляд и перепугался не на шутку. «Да-да, к тому самому, с плеткой за поясом». На площади с видом сурового надзирателя стоял большой стражник. Его можно было бы назвать пожилым, если бы не цепкий взгляд слегка раскосых серых глаз. Седина, волосы и изрядное брюшко не могли создать впечатления неповоротливости или дряхлости. Это был очень серьезный дядя. И тут он действительно следил за порядком, и если бы была необходимость, навел бы его незамедлительно. Признаюсь, я несколько раз издали уже внимательно изучал этого господина, как бы отдыхающего в теньке какой-то колонны в центре площади. С ним уважительно здоровались все прохожие, и он степенно кивал им в ответ. Изучал я его с мыслями вполне практическими. Было бы очень неплохо подкатиться к нему с каким-нибудь пустяком и попробовать взять, ну или хотя бы закинуть удочку. Но здраво рассудил, что лучше не нарываться, эта рыбка мне пока явно не по зубам. «Ой, господин, не надо, пожалуйста». Сержант Найон сказал, что спустит с меня шкуру своей плеткой-семихвосткой, если еще раз поймает. От былой наглости парнишки не осталось и следа. Никакая угроза или кара в мире не напугала бы его больше. «Так чего же ты шалишь? Ой, господин, пощадите, пожалуйста, я больше не буду, обещаю. Честно-причестно, обещаешь?» «Если обманешь, заберу тебя к себе». Я вновь состроил зверскую гримасу. «Да, господин, обещаю». Парень явно увидел надежду на спасение и сейчас был готов на все на свете. «Ну смотри у меня», — сказал я и отпустил этого грабителя. Мальчишка дунул со всех ног подальше от меня и стража правопорядка. Я удовлетворенно хмыкнул и посмотрел на небо с невинным вопросом. «Ну и кто я после этого?» Ответа не дождался и только собрался пойти дальше, как вдруг понял, что появилось какое-то новое ощущение. Я опять остановился и попытался разобраться. Похоже, между мной и юным вором установилась какая-то связь. Не такая, как с моими спутниками, а какого-то иного рода. Проанализировав наш разговор и инцидент в целом, я пришел к странному выводу. Похоже, что в шутку истребованное обещание, ну не подзатыльник же ему в воспитательных целях было давать, и его обед, стоивший, как ему казалось, не больше чиха, связали нас вместе. Теперь, если парень нарушит свое слово, не думаю, что он продержится хотя бы до заката, он все же попадет ко мне. Я вновь посмотрел на небо и извинился за нераспознанный сразу ответ, принял к сведению, а затем побрел в гостиницу, пора было ехать дальше. До заката парень не продержался. Уже где-то после полудня, когда мы только выехали за ворота, мне пришел сигнал: «Парень мой, постарайся не вляпаться в передрягу», мысленно пожелал я ему, и мы поехали дальше. 16. Через пару дней мы наконец добрались до столицы. Отпраздновать это событие не хотелось, а желалось просто нормально помыться и отдохнуть. Стражу у ворот прошли без проблем. Кто такие? Путники. Что везем? Ничего. Плати пошлину и проходи. А вот теперь встал вопрос. Дальше куда? Никто из моих спутников в столице не бывал, что здесь и как, не знает, ну и так далее. Нужно обзавестись временным жилищем, и не просто комнатой, а желательно найти целый дом, который станет и нашим укрытием, и лабораторией, и складом. В общем, трудно властелину без темной башни, но губу раскатывать будем постепенно. Синдар достаточно большой город, не думаю, что найти дом станет проблемой. Финансы нам позволяют снять дом сразу и на достаточно большой срок, тут скорее важно выбрать место получше. Город можно разделить на несколько частей. Центральная, сам дворец, дворцовая площадь и район дорогих домов, жилье знати, придворных и военных. Не подходит, не сможем аккуратно вписаться, трудно поддерживать маскировку, много стражи, ну и так далее. Большой порт и прилегающие к ним трущобы тоже не стоит. А вот большой район купцов и лавок следует изучить. Вообще все эти вопросы я продумывал по ходу нашего пути, просто на месте было удобнее ориентироваться. Я рассчитывал приобрести, со временем, дом, желательно трехэтажный, с большим подвалом, в торговом районе. Открыть на первом этаже что-то типа магазинчика зелий, пусть с Алком любимым делом занимается. Для меня это было хорошее прикрытие, по легенде мы все одна семья. Я, племянник Салкома, как и Айрин. Мало ли какие ингредиенты нужны для зельеварения, так что собирать можно все, что угодно. Это же основание для приобретения и установки любого нужного нам оборудования. Скажем, понадобились нам концентрированные слезы девственницы, ну и так далее. Легальное предприятие – это способ и легализовать доходы. Я собирался познакомиться с криминальным миром несколько позже и пристроить к делу всех остальных. Фактически на этом этапе мне их помощь уже не нужна, но пусть будут под рукой и без дела не слоняются. Мы сняли комнату в гостинице, оставили там вещи и Фалиба, чтобы за ними присматривал, и отправились на поиски. Гуляли мы долго и безрезультатно, если считать результатом нахождения жилплощади. Но мы кроме этого знакомились с городом, а заодно я присматривался к разнообразным ювелирным и оружейным мастерским. Начать свою активную столичную жизнь я собирался именно с реализации части осколков кристалла, если они все же хоть чего-то стоят. Наметив пару мест для посещения, мы вернулись в гостиницу, с тем чтобы на завтра начать все сначала. Следующий день принес нам удачу, мы относительно быстро нашли нужный нам дом. Достаточно большое трехэтажное здание на пересечении трех улиц, образовывавших небольшую площадь. В доме был занят один этаж. Я довольно легко убедил жильцов в желании сменить место жительства, некоторая сумма наличности была очень кстати. Они же свели нас и с владельцем дома. Я договорился о долгосрочной аренде с возможным последующим выкупом. Дом был в плачевном состоянии, поэтому владелец был очень рад от него избавиться, он даже сдать его целиком никогда не мог, и предупредил о своих намерениях заняться там алхимией и торговлей. Это было сделано еще и затем, чтобы ненавязчиво осведомиться о правилах регистрации в городе, бюрократии, документообороте и прочей дребедени, которую совершенно необходимо знать, если не хочешь выделяться. Оформление бумаг, получение разрешения и лицензии на торговлю заняли чертову уйму времени и сил, а также некоторую сумму взяток. Мне было интересно пройти этот путь без применения моих способностей, чтобы понять, с чем приходится сталкиваться обычным горожанам и приезжим типа нас. Под конец я проклял, в переносном смысле, хотя до прямого было ну совсем чуть-чуть, всех городских бюрократов и мздоимцев, пообещав себе навестить их со временем уже в своей официальной должности. Я всегда считал, что порядок необходим для любого дела, но бюрократия, вот имя настоящего вселенского зла, куда уж мне. Переезд отнял последние силы и съел все наши финансы. Нам так и не хватило средств на обустройство лаборатории и на открытие магазина. Пора было прогуляться. Как-то ближе к вечеру я оставил всех дома, хорошо-то как, когда есть дом, и пошел по направлению к порту и трущобам. Для накопившегося зла срочно требовалась разрядка. Я собирался самым натуральным образом нарваться на неприятности и спустить пар. К тому же надо было продолжить знакомство с городом. Не такой уж я любитель пеших прогулок, но досконально знать основное место проведения всех активных действий в будущем просто необходимо. Меня интересовало все подряд. Кабаки, лавки, площади, улицы, тупики и закоулки, словом, все. И вновь я смотрел и изучал людей, их нравы, привычки, лексикон. Ох, как в порту виртуозно бронятся, не передать. Дело даже не в употребляемых словах, их набор достаточно стандартен, а в их совершенно невозможной комбинации. Меня особенно проняло обещание одного боцмана. Как бы это так помягче выразиться? Намотать кишки провинившегося матроса на ржавый корабельный якорь, который для этой цели будет введен противоестественным способом воного матроса, провернуть там некоторое количество раз, а затем извлечен обратно, с тем чтобы вышеупомянутый матрос, нежеланный результат мезальянса альбатроса и каракатицы, вскормленный навозными жуками, а воспитанный вообще непонятно кем, оказался подвешен за собственные кишки вниз головой на якоре и в таком виде помещен на борт корабля в назидание остальным лоботрясам. Цветистые эпитеты, указывающие на крайне необычную и непостоянную сексуальную ориентацию, куда уж там некро, за и прочее, такая ерунда бывалых морских волков не трогает, а вот гигантские ядовитые морские медузы, это уже серьезнее, добавьте по вкусу. Назвать эту прогулку приятной рискнул бы только совсем законченный мазохист. В одной книге я вычитал, что широкополые шляпы городские жители носили для защиты от выливаемых с верхних этажей помоев и отходов жизнедеятельности. Наиболее просвещенные монархи вводили законы, обязывающие, перед тем как выливать, ночной горшок на улицу, смотреть, куда льешь и громко оповещать о своих намерениях. Так хорошо известное нам по фильмам о мушкетерах приветствие, когда кавалер снимает перед дамой шляпу и виртуозным жестом прячет ее за спину, есть не более чем попытка скрыть состояние оной шляпы, которой после пары тройки попаданий не помогут уже никакие перья. Учитывая, какой аромат стоял здесь, помои и отходы всего города, стекающие естественным путем из более престижных районов, сложите с запахом огромного количества сырой и тухлой рыбы и отходов большого количества ее переработки и умножьте на вечер очень жаркого дня конца лета. Да, похоже, недалеко еще были кварталы мясников и кожевников. Странно, что местные жители еще не изобрели костюм полной химической защиты. Нет, я мыслями понимал, что человек ко всему привыкает и обоняние отключается, но мой нос категорически возражал против такого издевательства и обещал написать на меня жалобу и отправить в соответствующие инстанции. За время моей прогулки я очень хорошо спустил пар, меня трижды пытались прирезать и ограбить, с летальным исходом для грабителей, разумеется, и я дважды поучаствовал в хороших кабацких драках, тоже с серьезной поножовщиной, так что домой вернулся под утро, усталый и расслабленный. Мне также удалось немного поправить наше материальное положение игрой в кости, правда, вторая драка вышла как раз из-за того, что проигравшие отказались платить и решили, что дешевле меня прирезать. Но это был так, побочный эффект моих похождений. Но главное, что во время этой прогулки я стал по-настоящему благодарен голосу. Не знаю, входило ли это в его планы, но он подарил мне настоящую свободу, совершенно особое, щемящее, пугающе пустое ощущение покоя внутри, когда тебя ничто не связывает, ни к чему не обязывает, когда только ты сам решаешь, что тебе делать и куда идти, и только ты сам столкнешься лицом к лицу с тем, что выберешь. Нет никаких обстоятельств, никаких дядь-теть начальства расписания знакомых приятелей, ничего лишнего. Тебе решать, что важно, а что шелуха. Тебе с этим жить. 17. Пора было уже заняться и осколками, и не только. Примеченный во время моих скитаний ювелир вызывал очень много вопросов. У него была слишком большая лавка для этой части города, слишком ценные вещи лежали на витринах внутри, слишком мало охраны для подобного заведения и слишком много разнообразных посетителей слишком разных мастей. Просканировав его поближе, я утвердился в сделанном прежде выводе. Я случайно нащупал одного из заправил местного криминала. Не знаю, насколько большого, но не мелкого, это точно. Поэтому, заходя к нему в гости на консультацию, я распланировал множество вариантов развития дальнейших событий, но для начала всем своим видом дал понять, что желаю посекретничать. Мой намек был понят правильно, и сомнительному посетителю, что-то тихо рассказывающему хозяину, было кивком указано на дверь. Посетитель с поклоном испарился, а я подошел поближе к стойке и чрезвычайно аккуратно выложил на бархатную подушечку несколько осколков. Вообще-то они все были мелкие и по виду напоминали то, что остается от разбитого закаленного стекла. Небольшие кубики с достаточно тупыми гранями. Вот только этот осколочек невозможно было повредить с помощью хорошей кувалды, сам долбал минут 5, да и никакие другие придуманные нами способы идентификации и разрушения не помогли. Мы уже провели с ними все возможные опыты, которые позволяла наша мини-лаборатория. Не поможет ли уважаемый мастер правильно идентифицировать данный минерал и назвать его приблизительную стоимость? Я постарался говорить достаточно вкратчиво, но в то же время спокойно. Впрочем, на мои ухищрения внимания особо не обратили. Ювелир, высокий худощавый лысеющий джентльмен с орлиным носом, нахмурился, взял щипчиками осколок, повертел его на свету то так, то эдак, посмотрел через свое увеличительное стекло и равнодушно уточнил: «Вы уверены, что это камень?»